Нам нужно больше таких, как мы, чтобы быть. Кто? У меня есть кое-кто на уме, сказал Ренарин. Мне кажется, это идеальный вариант.